Глава 46. Анна выключила телевизор. Идите спать. Завтра мы увидимся с Вихревым. У меня предчувствие. Так что силы будут нужны. Этот молодой человек — ас в рукопашной. Я, знаешь, сколько таких асов видел, поднимаясь, пробормотал Квадрат. Как грелку порву, и ахнуть не успеет. Ты можешь его только надорвать, — засмеялась женщина. Он живой нужен. Чита фыркнул. Нужен живой будет, но не совсем здоровый, это точняк. Павел, сумрачно оглядев всех, молча вышел. — Чего это он набычился? — заискивающим тоном спросил Чита, глядя на Квадрата. — Он понимает, что дело большим сроком, а может, и вышкой пахнет. Квадрат тоже пошел к двери. А может, этот фраер уже золото сгреб и в Лешку упал? Пусть, мол, все рыскают. Или Нелли его сцапала, остановился он. А мы тут как туристы, порт и автовокзал осматриваем. Нас уже все бичи знают. Анна, улыбаясь, подошла к зеркалу. Нет, золото лежит, я в этом уверена. Волк просто физически не мог опередить нас. Да и Томот никак не миновать. — Ну, смотри, — покосился на нее Квадрат. — Я завтра последний раз в группу захвата поиграю. Ты оплатишь все расходы, и рвану я назад. — А в натуре, — вскочил Чита, — ты че, кладоискателей нашла? Женщина знала, что нужно Квадрату. Но понимала, оставь она его, вломится Павел, и чем все кончится, одному Богу известно. Она промолчала, когда выходили мужчины, но как только дверь за ними закрылась, стала поспешно собирать вещи. Потом, задумавшись, оставила сумку, заперла дверь и легла на кровать. «Даже если волка не будет, я вам его покажу». — зло прошептала она.